Никто, кроме собаки. Ничто, кроме кости. Никто, кроме женщины, которой принадлежала эта кость. Ничто, кроме мысли об убийстве. Ничто, кроме лица Кельвелера. Его взгляд убеждал без слов, прямой, ясный. Он таил в себе грусть. Ну что ж, все в этом мире страдают. И Марк страдал сильнее Кельвелера. Каждому свои горести, свои расследования и свои архивы. Конечно, когда он занялся делом Семиянидис, это не повредило его работе. Можно заниматься своими и чужими расследованиями и архивами без ущерба для себя. Да, конечно, может, оно и так, только это не его работа. И точка. Марк в бешенстве оттолкнул стул и встал. Он бросил лупу на кучу бумаг и схватил куртку. Через полчаса он входил в бункер с архивами, где, как и надеялся, застал старую Марту. «Марта, вы знаете, где находится 102-я скамейка?» «А вам разрешается это знать? Это ведь не мои скамейки». «Господи!» — воскликнул Марк. «Я же все-таки племянник Ван Дузлера, и Кельвелер доверяет мне работу. Разве этого мало?» «Да ладно, не надо кипятиться», — сказала Марта. Я пошутила, и она громко объяснила, как найти скамейку 102. Через четверть часа Марк приближался к дереву с решеткой. Была половина седьмого, на улице уже стемнело. С другого конца площади контрскарп он увидел сидящего на скамье Кельвелера. Тот курил, облокотившись на колени. Марк несколько минут наблюдал за ним. Движения Луи были скупы и неторопливы. Марк снова почувствовал неуверенность. Он не мог понять, кто же победил в их противостоянии и можно ли вообще так рассуждать. Он отступил назад и стал наблюдать, как Кельвелер затушил сигарету, потом медленно провел руками по волосам, словно изо всех сил сжимал голову. Посидел так несколько секунд, затем уронил руки на колени и замер, уставившись в землю. Эта череда безмолвных жестов придала Марку решимости. Он подошел и сел на край скамьи, вытянув ноги. Оба несколько минут молчали. Кельвелер не поднял головы, но Марк был уверен, что он его узнал. «Ты помнишь, что ничего на этом не заработаешь?» — спросил наконец Кельвелер. «Помню. У тебя, наверное, своих дел по горло?» «Это точно. У меня тоже». Снова повисло молчание. Когда они говорили, изо рта вырывалось облачко пара. «Черт, да чего же холодно!» «Ты помнишь, что, возможно, здесь несчастный случай или стечение обстоятельств?» «Я все помню. Посмотри список. У меня уже 12 человек. 9 мужчин, 3 женщины. Крупных и маленьких собак я отбрасываю. По моему разумению, пес был средних размеров». Марк пробежал глазами список. Краткие описания, возраст, повадки. Он перечел все несколько раз. «Я устал и хочу есть», — сказал Кельвелер. «Можешь меня заменить на несколько часов?» Марк кивнул и вернул Кельвелеру список. «Оставь себе, он тебе вечером понадобится. У меня 2 пива осталось, хочешь?» Они молча выпили по бутылке. «Видишь, мужик идет, вон там, дальше, справа. Не смотри прямо, смотри украдкой. Видишь?» «Вижу, и что?» «Это опасный тип. Бывший палач, а, возможно, и того хуже. Ультрареакционист. Знаешь, куда он ходит вот уже почти неделю?» «Черт, да не пялься ты так, уткнись в свое пиво». Марк сделал, как было велено, уставился на горло со своей бутылки. У него не получалось глядеть украдкой, да еще в темноте. Честно говоря, он ничего не видел, только слышал голос Кельвелера, шептавший над ухом: «Он идет на 3-й этаж дома напротив. Там живет племянник депутата, у которого свой путь. И мне хотелось бы знать, с кем он и знает ли об этом депутат». «Я думал, что все дело в собачьем дерьме», — прогудел Марк в бутылку. «Когда дышишь в бутылку, выходят потрясающие звуки, будто ветер на море дует».